Чтение священного писания шло соло и хором, а тем временем Улисс Макколей изучал лысину. Внезапно этот предмет украсился мухой, которая, в свою очередь, принялась исследовать лысину и будоражить объятого дремотой мальчика. Улисс с минуту понаблюдал за мухой, а затем потихоньку протянул руку, чтобы поймать ее, но миссис Макколей ласково ухватила его за руку. Мальчик пристально уставился на лысину и сидящую там муху. Думать ни о чем не хотелось, и он постепенно погрузился в сонное забытье. Гладкая поверхность лысины казалась ему пустыней, складка, перепоясавшая голову, рекой, пучок из семи волосков, рощицы и пальмовых деревьев, а муха — львом. Потом он увидел, что стоит в своем воскресном костюмчике на берегу реки, а на другом ее берегу стоит лев. Улисс стоит на берегу реки и глядит на льва. Лев, в свою очередь, остановился против Улисса и смотрит прямо на него, а между тем чтение священного писания продолжается. Улисс увидел, что неподалеку от него на песке спит араб в развивающихся одеждах. Возле араба не то мандолина, не то какой-то другой музыкальный инструмент и кувшин с водой. Улисс увидел, как лев в своем смирении, в простоте душевной, чем-то похожей на спящего человека, подходит к арабу и обнюхивает его голову без всякого намерения причинить ему вред. Чтение священного писания окончилось. Мощно задышал орган, а хоры прихожане запели «Простираю к тебе руки мои». Видение пустыни исчезло. Вместо нее возник океан. Теперь Улисс судорожно цеплялся за скалу, которая высилась над водной пустыней. Только голова его и руки были под водой. Он оглядывается в поисках спасения, но кругом лишь одна вода, и, несмотря на это, он полон терпения и веры. Наконец Улисс видит, как вдалеке по волнам идет огромный человек, большой Крис. Большой Крис подходит к Улиссу, молча нагибается к нему, берет за руку и поднимает из глубины на поверхность. Мгновение спустя Улисс снова падает в воду и судорожно барахтается в ней, а Большой Крис снова выуживает его оттуда и ставит на ноги. Держа мальчика за руку, Большой Крис шествует вместе с ним по волнам. Далеко впереди видны белые башни прекрасного города, окаймленного зеленой растительностью. Большой Крис и мальчик идут прямо в город. Пение кончилось. Вдруг Улисс почувствовал, что кто-то его трясет. Вздрогнув, он проснулся. Его тряс Лайонель. Лайонель с тарелкой для пожертвований. Улисс нашел свою монетку, положил ее на тарелку и передал тарелку матери. Лайонель прошептал Улиссу тоном благоговейным и полным таинственности: «Ты уже спасен, Улисс». «Как?» — спросил Улисс. «Прочти», — сказал Лайонель и вручил другу религиозную брошюрку. Улисс поглядел на брошюрку, но не смог разобрать даже очень большие буквы заголовка «Ты уже спасен! Это никогда не поздно!» В другом конце притвора Лайонель задал тот же вопрос какому-то пожилому господину. «Вы уже спасены?» Человек строго взглянул на мальчика и с раздражением шепнул ему: «Ступай, ступай!» Прежде чем уйти, Лайонель с видом великомученика предложил пожилому господину одну из своих брошюрок. Разозлившись, пожилой господин молча выбил брошюрку из рук Лайонеля. Мальчик испугался и почувствовал себя настоящим великомучеником. Жена пожилого господина шепнула ему: «Что с тобой, милый?» «Мальчик спросил меня, сумел ли я спастись, потом сунул мне вот это». Он нагнулся и поднял с пола брошюрку и передал ее жене. «Сунул мне это сочинение». Пожилой господин с раздражением прочел вслух: «Ты уже спасен? Это никогда не поздно». Жена умиротворяюще похлопала пожилого господина по руке. «Не волнуйся. Почем ему знать, что ты целых 30 лет был миссионером в Китае?»